Глава 25. Майя нахмурилась, в который раз бесполезно пытая мозг. Клим не из тех мужчин, что теряются в памяти. «Да кто ты? Почему я не помню?» «Ветреная, как любая женщина», — он говорил с нарочитой обидой. «Ты обещала ждать меня, а переключилась на моего брата». «Когда?» Если бы Клим знал, как хотелось оказаться подверженной амнезии, желательно на последние 15 лет. Последний звонок, который мы несколько раз репетировали. Ты бегала за мной по пятам, с обожанием в голубых глазах, а сев на плечо, замирала, забывая про колокольчик в руке. Короткая запинка, чтобы сказать с восхищением. Ангельски красивая девочка с огромным бантом на светловолосой голове. Клялась в любви, просила жениться. Разве можно такую забыть? Он смеялся, похлопывая по плечам. Привычка удобно устроиться на моих руках осталась у тебя до сих пор. Сколько раз я носил тебя за эти дни? Не может быть! Майя сдавила виски кончиками пальцев. В голове одна за другой проносились картинки того времени. Словно открылась дверь в отдел памяти, где сохранился необыкновенно добрый к ней синеглазый старшеклассник. Мечта всех девочек школы. Она кивнула, заново открывая для себя мужчину во многих ликах. Много. И защищал, хоть доводил высокомерием до бешенства. По венам разливалось тепло, будто вышла к костру из холодного зимнего леса. Вот почему доверилась в ту ночь. Память порой играет в странные игры. Он словно читал ее мысли, рассказывая, почему не открылся сразу. «Думаешь, легко признаться себе, что прошлое догнало и захлестнуло с головой? Увидел на свадьбе, какой смелой красавицей ты выросла, и потерял голову. 100 раз за день решал уехать, забыть, и не мог сделать этого. Пока разобрался, что тебе пришлось пережить, и ты вовсе не шлюха, как утверждали мама с Ильей. Его я отправил сразу, как смог, а потом стал проверять твои слова». Майя увидела Клима еще с одной стороны. «А если бы я оказалась виновной?» Все представление о богатом владельце завода мгновенно перевернулась. Его стоило полюбить только за это. «Тебе было бы плевать?» Он кивнул. Никакого сомнения в словах. «Конечно. Посадить тебя я не дам. Но сейчас не об этом». Несколько минут паузы, во время которой замер весь дом. Сердце Майи билось через раз, понимая, что если он сейчас передумает, ей не выжить. Второго предательства не перенесет. А Клим еще раз взвесил решение. «Я зову тебя замуж, чтобы разом избавить от всех проблем. Иначе Таня не успокоится и настроит воевать с тобой отца». Он выдвигал аргументы, с каждым из которых невозможно не согласиться. «Илья будет пытаться сделать любовницей, выжигая вокруг тебя почву. Аля, пока считает возможным вернуться ко мне, устроит ад в этом городе и на работе. Любимая женщина и жена директора – две большие разницы». «Любимая женщина?» Майя затаила дыхание. Голова кружилась от напряжения в ожидании ответа. Шоры сброшены. Сердце освободилось от ненужных выдуманных чувств и стучало, как бешеное. Она напрягла слух, чтобы расслышать сквозь шумящие в висках волны. «С первого взгляда. На свадьбе. Через 6 недель». Майя проснулась от поцелуя. Улыбка на пухлых губах, не открывая глаз. «Солнце мое, проснись». Сладкое потягивание разомлевшего от ласк тела. Тепло в душе. Невыносимо острое чувство радости от того, что Клим рядом. Шестая неделя новой жизни подходила к концу. Никогда еще она не была так счастлива, не догадывалась, что совместное проживание настолько приятно. Дыхание в унисон, движение в такт, мысли в одном направлении, постоянное желание ощущать друг друга. Их медовый месяц начался задолго до свадьбы. «Соня, открой глазки. По утрам Клим особенно нежен. Люблю тебя». Его руки и губы везде. Бархатный шепот с придыханием на ухо. Слова с обожанием, обещанием. Сладкий ком в животе. Тянущее томление. Кровь кипела в предвкушении того, что последует дальше. Через полчаса они вместе стояли под душем. Майя украдкой бросала взгляды на великолепное тело жениха. До сих пор не верилась, что смогла увлечь лучшего мужчину на свете. «Ты со мной?» Он чмокнул в чуть вздернутый носик. «Нет. Нужно кое-что докупить. Подъеду к появлению делегации. Они пунктуальны до минуты». «Хорошо. Можно взять с собой Леру?» Клим рассмеялся неугомонной гостье. «Все-таки решила выдать ее замуж за иностранца?» «Привыкла обещания выполнять. Даже если дала их себе». Крупные капли падали с забранных вверх светлых волос. Красивая грудь, бесконечно длинные ноги. Он любовался самой честной из известных женщин. Согласный кивок и протянутая после вздоха. «Обожаю тебя за это. Завтракай без меня. Перекушу на месте». Клим еще раз с сожалением взглянул на мокрую невесту, уговаривая себя не вернуться в постель. Время поджимает. Ее личный Аполлон шлепал босыми ногами по серой гранитной плитке к двери. Она, закусив губу, провожала его глазами. Как дожить до встречи через 2 часа? Майя купалась в любви, готовясь к свадьбе. Самые главные слова сказаны. Поступки сделаны. Они с Климом уже обвенчаны высшими силами и друг другу данными клятвами. Каждый день он с обожанием подолгу разглядывал пока еще плоский живот, целуя и разговаривая с наследником. Малыш словно чувствовал, насколько мама счастлива, и уговорил организм прекратить мучить ее токсикозами. Скорая свадьба станет формальностью. Дорогостоящая возможность собрать врагов в одном месте. Майя уговорила маму не сообщать ничего мэру до свадьбы. Федора Семеновича ждет огромный сюрприз с ответами на вопросы приглашенных журналистов. Илья наотрез отказался присутствовать на празднике жизни, ускользнувшей из рук жертвы. Мать Клима не смогла отказаться. Условия, озвученные старшим сыном, заставили полюбить несостоявшуюся в первый раз сноху. Лера примчалась по первому зову и помогала невесте готовиться к торжеству. Жаль, пару ей не составит Алеша, увязший по уши в новом проекте в Москве. Майя выбирала фату. Последний штрих в белоснежный наряд невесты. В этот раз она послушала маму. «Ну как?» Голубые глаза горели восторгом. Не верилось, что после недельного поиска наконец попалась именно та, о которой мечтала. Лера всплеснула руками. «Офигеть! Никогда такой красивой невесты не видела!» Майя была согласна. «Теперь едем. Познакомлю тебя с Яном. Все уши прожужжал про тебя». «Как я буду жить без тебя? В Праге пиво пить с чехами? Он взрослый и умный. Вдруг ему со мной станет неинтересно?» «Пусть чех, но живет в Австрии. Дом в деревне рядом с Альпами. Зимой станем ездить к тебе кататься на лыжах». Лера тяжело вздохнула. Она уже не пищала от счастья при слове о загранице. Ян нравился, но очень страшно уехать в чужую страну с незнакомыми традициями. «Ну что ты? Не хочешь, не надо». Майя не смотрела по сторонам. Она толкнула подругу плечом, со смехом проговорив. Найдем другого мужика. Молодого, мускулистого. Чтобы мозгов вообще не было, а хрен по колено. Вот это твой уровень! А от Клима отстань! Громко сказанное в спину заставило споткнуться. Майя оглянулась и встретилась с полным ненависти взглядом черных глаз. Мороз прошел по позвоночнику. Она на автомате прикрыла живот ладонями. Аля зло рассмеялась. Взгляд сверлил низ живота разлучницы. Так вот оно что! Классика жанра. Поймала чужого жениха на живот, а сама о чужом хрене мечтаешь? Растерянность первых минут прошла. Майя с сочувствием смотрела на злобную фурию, не смирившуюся с потерей, пусть нелюбимого, но лакомого кусочка. Ты о Кирилле вспомнила? Мне в Климе всего хватает. Любовника заводить не стану. Она пыталась отойти в сторону, но брюнетка продолжала преследовать. Любовники, ужон! Майя улыбнулась с показным сочувствием в глазах. Ты не знаешь, что у нас через 2 дня свадьба? Клим не пригласил? Аля ринулась с кулаками. «Сучка! Глаза тебе выцарапаю!» Занесенную руку поймала мужская ладонь. Клим, опередив телохранителя, рванул Алю на себя. Ноздри тонкого носа дрожали. Он рычал, с трудом сдерживая гнев. «Еще раз поднимешь на мою жену руку, переломаю ноги. Собирай манатки и вали из города. Возвращайся домой с Кириллом и живите собственной жизнью. Не крутись возле моей!» Он швырнул брюнетку в руки телохранителя. «Помоги ей собраться и отвези лично. Адрес знаешь». Клим крепко обнял невесту, словно давно не видел. Она слышала, как громко бьется большое сердце влюбленного мужчины. Дела важнее любых слов. Она ласково успокаивала, представляя, что творится сейчас в душе грозного гордеца. «Со мной все хорошо. Почему вернулся?» Он, целуя светлую макушку, шептал, зная, на что готов, если Майе грозит опасность. «Встречу перенесли на час. Решил забрать тебя лично».